Все это у нее выходит так добродушно мило, что и я, и Маня Фейгель, я вижу это, просто очарована ею. «А мой папа знаешь кто?» — продолжает она. «Нарейка, сам Нарейка. Знаешь ресторан на Большой улице?» Мои познания в области ресторанов очень скудны. Я знаю только ресторан в Ботаническом саду. Там служит лакеем отчим моей подружки Юльки и судомойкой ее мать. А больше я никаких ресторанов даже и назвать не могу. Толстушка в черном чепчике смотрит на меня с самым настоящим сожалением. «Не знаешь ресторан Нарейка? Не знаешь? Вот смешно!» Она произносит «смешно». «Никогда такой дурноватой девочки не видела! Но одним словом, у моего папы самый большой ресторан в городе! А я папина дочка, Меля Нарейка. Меля значит Мелания. А тебя как зовут? Сашей? А тебя?» — обращается она к Фейгель. «Маней? А кто твой папа?» «Мой папа – учитель», – отвечает Маня так же твердо и уверенно, что я чувствую, она рада, что ее папа – учитель. Она любит своего отца и гордится им. И мне это почему-то приятно. «Ну вот что, печьюшки!» Меля по своему обыкновению вытягивает губы трубочкой к носу, и у нее выходит «печьюшки!» «А в каком классе вы будете учиться?» И она деловито засовывает за щеку конфетку. «В первом», — отвечаем мы в один голос. «Ну, тогда ступайте за мной. Я тоже в первом. И делайте тють-в-тють все, что я». С удивляющим нас бесстрашием толстенькая Меля Нарейка берется за тяжелое медное кольцо входной двери и широко распахивает ее перед нами. «Але!» — командует она. «Да что вы стоите, как глупые куклы! Входите!» И вот мы в большой темноватой швейцарской. Куда ни посмотришь, вешалки для верхнего платья. Над каждой вешалкой надпись. «Третий КЛ», «Пятый КЛ» и так далее. Меля уверенно ведет нас в самый угол швейцарской. Там наша вешалка. Первый КЛ, второе ОТД. То есть первый класс, второе отделение. У соседней вешалки, первый класс, первое отделение, я вижу снимающую пальто Зою Шабанову. Она будет учиться в первом отделении. Между вешалками снуют женщины в полосатых холщовых платьях. Они помогают девочкам-ученицам раздеваться, вешают их пальто и шляпы. «Это полосатки», — объясняет нам Меля Нарейка, и, завидев издали идущую по швейцарской пожилую сухопарую женщину в синем платье учительницы или классной дамы, Меля быстро, едва не поперхнувшись, проглатывает очередную конфетку и шепчет нам: «А это синявка, ее трыгалкой зовут». Сухопарая синявка, у которой такая странная смешная кличка, уже стоит около нас и, укоризненно качая маленькой головкой, говорит Меле: «Ну, конечно, это Нарейка. Удивительно шумная особа. Отчего вы не раздеваетесь, Нарейка? Вы не знаете правила? Не задерживаться в швейцарской. Раздеться или одеться и уходить наверх или на улицу». «Я Евгения Ивановна новеньким помогаю», — отвечает Меля благонравненьким голоском. «Они же, Евгения Ивановна, просто ничего не знают. Даже смешно. Я их всему учу». Оказывается, у дрыгалки есть и человеческое имя — Евгения Ивановна. Дрыгалка грозит Меле тощеньким пальчиком. «Ну-ну, смотрите!» — и идет прочь от нас. Мы смотрим ей вслед. «Ну, конечно, она дрыгалка. Это очень меткая кличка. Она движется какой-то подпрыгивающей походочкой, плечи ее при этом вздрагивают,